Марина и Сергей Диченко. Луч. Денис. В свой 13-й день рождения Денис, как всегда, вышел погулять с собакой и, как всегда, отпустил Джеки с поводка на краю парка. Воздух лежал, будто вода в осеннем пруду, слоями. В тени было прохладно, но солнце грело так нежно и с такой иронией, что Денис улыбался, подставляя ему лицо. На баскетбольной площадке стучал мячом жилистый, высокий, рано сидеющий мужчина. Денис встречал его здесь раньше, здоровался и был уверен, что это просто сосед, кому же еще быть. Когда Денис подошел, баскетболист вдруг кинул мяч ему прямо в руки. «С днем рождения, Денис!» «Спасибо». Денис немного удивился его осведомленности и бросил мяч обратно. Сосед атаковал кольцо, мяч завертелся в сетке, как пойманная рыба. «У меня для тебя новости. Видишь ли, твоя мать продала мне тебя». Говорил он доброжелательно, буднично, чуть улыбаясь и глядя в глаза. В мире полно сумасшедших, но сосед-баскетболист до сих пор казался Денису здоровым. «Надеюсь, задорого», — сказал Денис машинально и поискал глазами собаку. Ему захотелось срочно отсюда уйти, тем более, что никого, кроме него и безумца, на площадке в этот момент не было. Да уж, не продешевило. Тот все еще улыбался. «Когда тебе было 2 дня от роду, ты загибался в кювете, и врачи ничего не могли сделать? Я пришел к твоей матери и предложил сохранить тебе жизнь с условием. Когда тебе исполнится 14, я тебя заберу». Он слегка кивнул, будто надеясь на понимание. Денису стало холодно, и ноги превратились в 2 чулка, набитых стекловатой. Откуда сумасшедший знает, что Денис родился раньше срока, и его едва спасли? «Но мне только 13», — сказал он прежде, чем успел подумать. «Вот-вот». Незнакомец снова кивнул так просто и естественно, будто они с Денисом обсуждали цены на собачий корм. «Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Сейчас я просто предупредил. Через год, в этот самый день, я тебя заберу». «Старый придурок!» Денис бросился бежать. Хорошо еще, что Джеки примчалась по первому зову. Может быть, почувствовала в его голосе и ужас, и отвращение. Обычно ее из парка домой калачом не заманишь. Маме достаточно было бросить на него взгляд, чтобы ее лицо сделалось собранным и встревоженным. «Что случилось?» На кухне двойняшки готовили сюрприз для именинника. Денис увел маму в детскую и прикрыл дверь. «На площадке в парке сумасшедший маньяк, и он меня знает». «Могли вы познакомиться в сети?» Мама соображала, как всегда, мгновенно. «Не знаю», — Денис призадумался. «День рождения был указан у него в профиле, значит, теоретически...» Он улыбнулся с облегчением. «Знаешь, могли. У меня в профиле на Фейсбуке реальные фото и день рождения, и... Сколько раз мы говорили о безопасности в интернете?» «Прости, ты права». Он уже смеялся, правда, немного нервно. «Этот дурак сказал, что ты продала меня, когда мне было 2 дня, и он меня заберет, когда мне исполнится 14, и...» И тогда Денис впервые в жизни увидел, как люди падают в обморок. День рождения был испорчен, хотя мама держалась отлично. Гости ничего не заметили или не подали виду. 3 давних школьных приятеля отдали должное угощению, сказали поздравительные слова и почти весь вечер провели, играя на приставке. Оля и Коля, брат и сестра Дениса, спели песню, вынесли самодельный торт, кособокий и трогательный. Денис задул свечи. Никогда прежде он не думал, что простенькая маска спокойствия, внимания и веселья может выматывать, как забой угля в глубокой шахте. Ни секунды за весь этот день со времени злополучной встречи он не мог найти себе места. Ладно бы он помнил о незнакомце постоянно, но нет, он отвлекался, забывал, а потом вспоминал заново, и каждый раз от воспоминания становилось хуже. И хорошо бы он думал только о сумасшедшем, но мама... первый раз в жизни он видел ее такой беспомощной, растерянной и несчастной. Она до смерти напугала его обмороком, долго не могла успокоиться, начинала что-то рассказывать и обрывала себя. И от того, что мама, родная скала, пришла в столь плачевное состояние, Денису казалось, что небо упало на землю. Потом он вспомнил, что ему сегодня 13. Если одна скала упала, другая должна встать и поддержать ее. Он не может себе позволить слишком долгое детство. Вечером он слышал, как отец утешил маму. Резонно, внятно, совершенно тщетно. «Это чья-то дурацкая шутка. Это просто слова. Чего конкретно ты боишься? Давай пойдем в полицию, напишем заявление, если тебе так будет спокойнее. Сообщим, псих угрожал похищением ребенка. Пусть сумасшедшего закроют». Денис пришел в спальню, когда она расчесывала волосы перед сном. «Знаешь, это как маятник. Сперва надеешься, потом боишься, сильнее надеешься, сильнее боишься и так до бесконечности. Очень страшно». Она кивнула. Поняла, о чем он. «Давай остановим наш маятник. Я обещаю, никто никогда не заберет меня. Я же не коробка с конфетами, правда?» Она улыбнулась. «Всем так понравился день рождения. На следующий год пригласим побольше народу, ладно?» Она почти засмеялась. Потянулась к нему, накрыла волной своего запаха, обняла за плечи. «Спасибо. Так и сделаем». Больше они не говорили о незнакомце и заявления в полицию не понесли. Только однажды, через месяц после события, мама спросила в машине, отъезжая от школьных ворот: «Как он выглядел?» Денис не стал переспрашивать, о ком речь. «Высокий, лет 40, худой». Мама кивнула, глядя на дорогу. «Я была не в себе, когда говорила в больнице с каким-то... Думала, это врач. Плохо помню, как в тумане. Он уже тогда был сумасшедшим. Оказывается, он выследил нас. В мире полно сумасшедших, но мы тоже не одуванчики. Он ничего, ничего не может нам сделать, мама. Пусть только попробует и пеняет потом на себя». Мама кивнула еще раз, ее лицо прояснилось, но одна складочка между бровей все-таки осталась. Еще через месяц отец получил долгосрочную рабочую визу в Штаты. Новость свалилась на Дениса, как мешок с песком. Он-то никуда не хотел уезжать. Пусть на время, пусть к океану, но как же бросить свой дом, друзей, свой парк, свои давние маршруты? Но было нечто, зависшее в воздухе между ним и мамой, само собой разумеющееся, что придержало его язык и заставило молча кивнуть. «Пусть он попробует нас достать», — сказала мама только однажды, как бы сама себе. И Денис с ней мысленно согласился. В свой 14-й день рождения Денис не пошел в школу. Мама, которая теперь работала удаленно, решила весь день не спускать с него глаз, хотя после стольких месяцев это казалось лишней подачкой мнительности. Новая жизнь и новые заботы отодвинули фигуру незнакомца, погасили неприятные воспоминания, и старые страхи казались смешными. Денис пожалел, что пропускает занятия по греко-римской борьбе, но спорить с мамой не стал. В 11 утра прозвучал звонок из школы, где учились двойняшки. Коля сломал на лестнице ногу, его надо было немедленно везти к врачу. Мама позвонила отцу, но тот был на важном совещании. Мама, выругавшись, велела Денису запереться и никого не пускать в их съемный дом и держать телефон под рукой. Денис лег на диван, что редко мог себе позволить, и стал смотреть сериал о сказочно-средневековых кознях, казнях, интригах и прочих развлечениях. Явилась собака Джеки и улеглась рядом. Денис смотрел на экран, но уследить за действием никак не мог. То и дело отвлекался на мысли о 9-летнем брате. А что, если перелом открытый и острая кость торчит из-под кожи? А что, если ребенок так и будет всю жизнь хромать? Мама звонила каждые полчаса. Коле дали обезболивающее в пункте неотложной помощи, сделали рентген, наложили лангету, обнадежили — все будет хорошо. Мама тоже успокоилась, перестала громко смеяться и мрачно шутить, обещала, что вечером они отпразднуют день рождения Дениса в узком семейном кругу, зато уютно и весело. Потом звонков не было целый час. Потом Денис ответил на вызов и не узнал ее голоса. Она кричала в трубку, надрывно, панически. «Не выходи из дома, слышишь? Я вызвала полицию, они будут через 10 минут». «Полицию?» «Дэн, не открывай дверь никому, даже полицейским, жди меня!» «Что случилось?» Обрыв связи. Джеки чихнула и посмотрела на Дениса с удивлением. Он сидел на диване с телефоном в руках. В нем проснулся забытый, уже почти преодоленный страх. Тот особенный ужас, когда не знаешь, чего конкретно бояться, когда не понимаешь, что происходит. Просто тонешь в реальности, как в ловушке муравьиного льва. Снова телефонный звонок. Номер не определился. Денис решил не отвечать. Его телефон звонил простым старинным звонком, как телефонные предки полвека назад. Дзынь, дзынь. Потом звонки оборвались. Вдалеке послышалась полицейская сирена. Все ближе. У калифорнийских сирен особая истерическая интонация. Они орут так, будто спасать уже некого. Все пропало. Эхо отдавалось в стенах соседских домов. На узкой улице полицейские машины устроят затор. Что подумают соседи? А главное, что Денис скажет полицейским? Снова звонок с неопределенного номера. А что, если у мамы разбит телефон, и это перезванивает с чужого телефона мама? «Алло?» «С днем рождения, Денис», — сказал знакомый голос. «Это я, твой старый придурок». Полицейские проторчали полчаса во дворе, перегородив машинами улицу. Потом приехала мама. «Я его видела, видела! Он явился ко мне и сказал, что заберет моего сына!» Коля бледный сидел в гостиной и смотрел мультики, пока Оля, тоже бледная, носила ему из кухни воду, чай, клубнику, шоколад и строго запрещенные чипсы. Гипсовая лангета на Колиной ноге была разукрашена персонажами из «Губки Боба». Полицейские задавали вопросы, Денис слышал голоса сквозь звон в ушах. Ему казалось, что все не взаправду. «Он звонил тебе?» «Да, номер не определялся». «Они исследовали телефон Дениса». В памяти не сохранилось никаких вызовов, кроме маминых. «Он звонил, я не вру! Он сказал, что заберет меня!» Приехал с работы отец. Мама отправилась с полицейскими в участок. Ей не верили. Не штрафовали за ложный вызов, но и не верили. И уж, конечно, отказались предоставить охрану. О дне рождения все забыли. Только ночью, уже в 12 часу, семья собралась все-таки на кухне, приковылял Коля на детских костылях, а Оля зажгла свечи на заранее приготовленном торте 14 тонких свечей. «С днем рождения, сынок», — сказала мама. «Через полчаса наступит полночь. Твой день закончится. А это значит, что он, этот, не исполнил угрозу. Не смог». Отец посмотрел на нее устало. У него сорвалась важнейшая встреча, и завтра предстояли неприятности, нервотрепка, убытки. Упреки заполняли его рот, давили на корень языка. «Ты внушила себе, тебе показалось, это психоз, этот сумасшедший вообще мог звонить из-за океана». Но отец молчал к его чести и даже смотрел без осуждения, только с грустью. Денис распаковал подарок. «Дрон». О таком он давно мечтал. Запах отличной вещи, упаковочная пленка в пупырышках, которые так приятно давить между пальцами. Испытание летательного аппарата назначили на завтра, потому что была уже почти полночь. Он поднялся в свою комнату по лестнице, усланной толстым ковролином. Близнецы легли спать. Дверь в их комнату с мультяшкой пони была закрыта. Денис отодвинул жалюзи на своем окне. На газоне включилась поливальная установка. Снизу потянуло влагой, запахом теплой земли и травы. Запах теплой и мокрой земли. Покой и радость. Срабатывает, наверное, генетическая память поколений. Как хорошо. Все нормально. Будет славный урожай. Ничего не бойся. Когда мама легонько стукнула в дверь, он был уже в постели. Она подошла, улыбаясь, и села на самый краешек, страшно усталая, но почти умиротворенная. «Спокойной ночи, сынок». Он смотрел снизу вверх на ее лицо и никак не мог сказать того, что должен был. «Я люблю тебя, мама». «Я тоже очень тебя люблю». «Мама...» Он запнулся. «Если он заберет меня, не сомневайся, ты все правильно сделала. У меня были в жизни эти 14 лет». Ее дыхание стало громким, тяжелым, как после бега. «Он тебя не заберет», — сказала она другим жестким голосом. «Я не позволю. Спи». Она отошла, села в кресло у письменного стола и осталась сидеть в полумраке, дожидаясь полуночи. Денис послушно опустил веки, смущенный и благодарный. Она охраняет его. Мама рядом. У Дениса с раннего детства были особые отношения с матерью. Даже рождение близнецов не отдалило их друг от друга. Денис и мама были как одно целое. Люди реагировали по-разному. Некоторые озабоченно твердили, что это не вполне нормально, ребенку пора сепарироваться. Другие пророчили с умным видом: он подрастет и станет, как все подростки, скрытным и независимым. Только подождите пару лет. Кто-то упоминал Эдипов комплекс. Хорошо, что Денис тогда не знал, что это такое. Сейчас, за минуту до полуночи, лежа в маленькой спальне маленького дома, затерянного среди таких же домов на маленькой улице, расположенной посреди огромного чужого континента, он задавал себе единственный вопрос. Правда ли, что мать продала его? Нет, это дурная формулировка. Неправда. Продают ради выгоды, продают за деньги. Мама никого не продавала, она заключила договор. Договор, а не сделку купли-продажи. И если задуматься, условия неплохие. 14 лет — много. Это были хорошие 14 лет. А хоть бы и продала. Какие варианты? Умер бы он на третий день жизни и ни разу не испытал бы радости. Не возился бы с Джеки щенком. Не учил двойняшек играть в мяч. Ох, Коля, нога срастется. У детей быстро срастается. Как хорошо, что у родителей есть близнецы. Малыши запомнят, что у них был старший брат. Глупости! Как он мог впустить себе в голову такие мысли? Что значит «был»? Он не собирается никуда деваться. Знать бы, что будет потом. Пусть, пожалуйста, ничего не будет. Никакого загробного мира. Заснуть и просто не просыпаться. Некоторые собаки живут по 14 лет, целая жизнь. Только бы не было потом. Слишком страшно об этом думать. Пробили часы, арендованные вместе с домом. Содрогнулся пол. Маленькое землетрясение. Такие бывают здесь часто. И в ту же секунду сделалось тихо. Не шипела вода в поливальной системе под окном. Не ездили машины по далекой трассе, не стучали часы. Замолчала отдаленная полицейская сирена. Денис сел на кровати, коснувшись босыми ступнями прохладного гладкого пола. В кресле по-прежнему кто-то сидел, но это была не мама. Денис включил свет. Незнакомец смотрел на него, закинув ногу на ногу, небрежно откинувшись на спинку. «Мама!» — крикнул Денис. Никто не ответил. Денис опрометью сорвался с постели, бросился бежать, распахнул дверь. Свет из комнаты вырвался наружу, залил коридор по колено, заваленный обломками. Дом выглядел как после бомбежки, как после катастрофы, которая случилась много лет назад. По стенам полз грибок, кое-где развалины поросли мхом. Денис слепо огляделся. Дырявый потолок висел на обломках перекрытий, крыши больше не было. В проломе виднелось небо, болезненно желтое, подсвеченное пожаром. Дверь в комнату двойняшек болталась на одной петле, и едва был различим рисунок мультяшной пони. Денис завыл и ворвался в детскую. Останков не было, только обломки. Мусор, пыль, песок, потеки подсохшей воды. Денис кинулся вниз, упал на лестнице, покрытой лохмотьями ковролина, скатился и сильно ударился головой. Секунду сидел, прижимая руки к вздувающейся шишке. Незнакомец стоял у него за спиной. «Остановись! Успокойся и послушай меня, я скажу кое-что очень важное». Денис вылетел на улицу. Чернота, пустота, безмолвие. Развалины вокруг. От улицы осталась только табличка с названием, чудом удержавшаяся на столбе. W Beam Place. «Где они? Где они все?» «Неправильно поставленный вопрос. Где ты?» Денис сел на заваленную мусором лужайку перед домом, туда, где раньше был газон, и впервые почувствовал холод. Он выскочил из дома в трусах и майке. Незнакомец уселся напротив, на раскрошившуюся бетонную тумбу. «Ты у меня. Я купил тебе и заплатил хорошую цену. Ничего удивительного, правда? Ты знал, что так будет?» Денис снова коснулся шишки на лбу и понял. Да, он знал. Думать о таком будущем было невыносимо, поэтому он целый год притворялся, что не верит. «Зачем?» — беззвучно спросил Денис. «Что?» — незнакомец приставил ладонь к уху, изображая глухого. «Зачем?» — Денис выдавил из себя голос. «Зачем я вам нужен?» «Я не собираюсь съесть тебя, или изнасиловать, или послать на плантации. Ты нужен мне для одного дела». Незнакомец вдруг подмигнул. «Давай обсудим условия твоего возвращения домой». Никогда ни до, ни после Денис не испытывал такой радости, такой надежды, осязаемой, как жгучий виски, который он пробовал в жизни только раз, и то случайно. «Ну вот и глазки заблестели», — констатировал незнакомец. «Хорошо». Он встал с бетонной тумбы, протянул Денису руку. Тот был вынужден подать свою. Ладонь у незнакомца была ледяная. Он помог Денису подняться, поставил на ноги, не прилагая усилий. «Меня зовут дядя Роберт. То есть меня зовут не так, но ты будешь звать меня дядя Роберт. Я дам тебе задание. Непростое. Работа займет 30 дней. День на подготовку. Итого 31 день ты работаешь на меня. А я возвращаю тебе обратно всю твою жизнь в полном, как говорится, объеме. Ты ее таким образом выкупаешь. Идет?» Луч. Максим. Третью волну он ухитрился поймать. Быстро-быстро грести руками, переместить вес тела назад, вскочить на ноги и угадать с равновесием, и волна понесла его, как официант, коронное блюдо на самом гребне, почти до берега, и Максим рухнул в белую пену. Над водой стелились пеликаны, неподвижно зависшие черные тени, очертаниями похожие на птеродактилей. Пришел косяк рыбы, если открыть глаза под водой, можно поймать мельхиоровый сполох, блеск рыбьих светлых боков. Пеликаны бросаются носом вниз, один за другим, как серия томагавков ввинчиваются в толщу воды, поднимая столбы пузырей. Вот, совсем рядом. Пеликан сейчас вынырнет и перекинет рыбу в воздухе, чтобы ухватить поудобнее. Но вокруг уже вьются мелкие птицы-спутники, норовят выхватить добычу у ловца, вырвать прямо из клюва, разбойничают, грабят и при этом орут, как потерпевшие, а пеликаны молчат. Максим оглянулся. Секунду решал, поймать ли волну еще раз, но усталость победила. Выбрел на берег, отстегнул шнурок на щиколотке, поставил доску под навес к другим таким же доскам, байдаркам, латчонкам. Какое синее небо! Казалось, невозможно на него насмотреться, а вот поди ж ты, надоело. Высокая белая волна. И болит спина, и такое чувство, что стареешь с космической скоростью. Приходится напоминать себе, что впереди долгий путь, нельзя раскисать, еще немало предстоит сделать. Максим подобрал красное полотенце с белого песка. окинул взглядом пляж. Тот тянулся на много километров, пустой, гладкий. Стаи мелких птичек накатывали и откатывали вслед за волной, их ноги семенили так быстро, будто птицы гоняли на велосипедах. Ни человечка на побережье. Над прибоем брызги, и горизонт теряется в тумане. Максим набросил полотенце на плечи. По щиколотку, увязая в песке, зашагал к башенке из камней и известняка, метрах в 50 от линии прибоя. Обернулся еще раз, окинул взглядом берег и горизонт. Пеликанов стало больше, они казались пернатым островом на воде. Прийти сюда вечером? Поглядеть на закат? Щелкнул магнитный замок. Максим пригнулся и вошел в слабо освещенный тамбур. Закрыл дверь. В тамбуре было тепло, влажно и обморочно тихо. Когда-то здесь пели птицы, но потом их отключили. Максим отряхнул ноги, чтобы не разносить песок. Обернул мокрые плавки полотенцем. «Луч! Доступ в жилой сектор!» Звук подтверждения. Побежала вверх лестница транспортер. Придерживая полотенце, он встал босыми ногами на ступеньку. Щелкнула за спиной дверь тамбура. Подул в лицо ветер с тонким, знакомым с юности родным запахом. Лифтовая шахта сейчас закончится, и откроется великолепный вид. Еще секунда... Вот она, башня. Три полукруглых лепестка, опутанных транспортными нитками, будто гирляндой. Огоньки внешних лифтов и транспортеров. Гениальное строение украсило бы любой мегаполис. В его силуэте полет, импульс. Это наш луч. В порыве к цели. Перед его лицом возникло объемное изображение. «Максим, в госпиталь, немедленно!» «Что случилось?» «Твоя дочь!» Экран погас. «Я не понимаю, зачем мне жить?» сказала 15-летняя девочка. «Объясни, если можешь. В чем смысл?» Ему хотелось обнять ее, взять на руки и не выпускать много часов. Он чувствовал ее боль многократно сильнее своей. Ему хотелось бить ее, трясти за плечи, хлестать по щекам за это ее проклятое, безвольное. Зачем? Лиза сидела в терапевтическом кресле, утыканная инжекторами со странгуляционной бороздой на шее. Усилитель звука, закрепленный на горле, помогал ей говорить. «У тебя есть не просто смысл жизни», — он говорил, будто шел в магнитных ботинках, опираясь на каждое слово. «У тебя есть задание, цель, как у солдата, как у пилота. Ты сегодня предала нас всех», — попыталась предать. «Я не хочу быть солдатом или пилотом. Я не записывалась к вам в экипаж». Она едва говорила, но глаза смотрели бешено, прямо Максиму в зрачки. Это не был каприз и не была игра. Максим раньше знал, что его дочь упряма, но теперь внутренняя сила, слепая ярость этой девочки с синяками на шее напугали его до мокрых штанов. «Никто из нас не выбирал родителей», — сказал он мягко. «Но извини, что мы с мамой родили тебя на борту луча, где твоя жизнь подчинена великой миссии». И у тебя есть друзья, безопасность, личное пространство, забота, учеба, игра, океан, лес, горы. Это фальшивка, — сказала Лиза. Будьте вы прокляты вместе со своим лучом. И, зажмурившись, откинулась на спинку кресла. Это была наша главная работа, кванты, и мы ее провалили. Кванты? Они стали называть себя так еще перед стартом. Кванты одного луча. Слово оказалось живучим. Теперь они сидели на краю обрыва над рекой, солнце склонялось к верхушкам леса на том берегу. Пахло хвоей, дул легкий ветер. Зрение, обоняние, осязание и слух уверяли людей, что они видят закатное солнце, что в сумерках поднимается туман и скоро станет прохладно. Все помнили, что нет ни реки, ни обрыва, а если и будут, то не скоро. «Мы провалили!» — с нажимом повторила Мария. «Вырастить и воспитать детей, чтобы они были лучше нас, сильнее, умнее, стабильнее, чтобы они могли удержать цивилизацию, приумножить и передать дальше!» «Пафос, офф!» — пробормотала Анита. «Рычажок вниз. Стало тихо. В траве верещал сверчок. Мария опустила голову. Максим дотянулся и сжал ее руку. Несправедливо и неправда, речь не о пафосе. Человек переживает профессиональную катастрофу. Можно и посочувствовать. «Давайте все успокоимся», — сказал Андрей. «Девочка психанула и сформулировала то, что волнует их всех. Они обвиняют нас, понимаете? 500 лет назад человек мог прожить всю жизнь в маленькой деревне, быть частью крохотного социума и никого не спрашивать о смысле жизни. Но мы-то с рождения закладывали в их головы, что каждый из них — личность, и что за ними — человечество, огромные возможности, разнообразие, равенство, сотни миллионов собеседников. Естественно, им кажется, что мы заперли их на луче и предопределили их жизнь насильно, до их рождения. 500 лет назад это было бы естественным, но они ведь по задумке — люди будущего». Солнце наполовину утонуло в соснах. То, что заменяло здесь солнце. Визуальный эффект. «Тогда они правы», — сказал Максим. И лица всех, кто собрался этим вечером на холме, повернулись в его сторону. Сверчок замолчал.